А уж потом Томазину. Она вжалась в стену и была бледна, как мел. Широко раскрытые черные глаза смотрели на пистолет в руке Анны. В это было трудно поверить. Анна Бол держала пистолет и целилась в Томазину. Он услышал, как она говорит: «В любую минуту он будет здесь, и ты сможешь составить компанию Певерилу в машине. Падение с обрыва, каменоломни и фейерверк. Падение с обрыва, каменоломни и фейерверк. Вот что тебя ждет, Томазина, дорогая». Когда Питер вошел, она повернула голову, и в этот же миг Томазина выхватила из кармана фонарь и со всей силы метнула в ванну. У нее были сильные руки и верный глаз. Питер учил ее, как бросать быстро и точно. Сейчас этот бросок означал для нее жизнь ее и Питера. Фонарик ударил Анну по лицу, повернутому в профиль. Удар был не сильный, но неожиданный. Она резко обернулась, потеряла равновесие, вскрикнула, покачнувшись, наугад выстрелила, и Питер схватил ее за кисть руки. Томазина подошла и вывернула пистолет из сжатого кулачка.